Символика и значение младших арканов. Масти. Для понимания младших арканов прежде всего нужно иметь представление о мастях. Что каждая из них означает? Происхождение мастей окутано тайной. Большинство версий обращаются к четырем стихиям, первоэлементам, из которых состоит все сущее, соотнося масти с ними. Огонь, вода, воздух, земля. Понятие четырех стихий присутствует во всех эзотерических дисциплинах. На свойствах стихий основана даже используемая в психологии классификация темпераментов. Почему стихий именно четыре? Четверка связана с понятием устойчивой системы и формы. Все тела имеют объем. Получить объемную фигуру, тетраэдр, можно минимум из четырех треугольников. Недаром в эзотерической традиции число 4 обозначает Бога и сотворенный им мир. Кстати, одно из названий четвертого аркана – император, форма. Сакральность числа 4, подчеркивал и Пифагор. Сумма первых четырех чисел равна 10. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. А десятка – символ совершенства. Поэтому четверка – число особо значимое. Современные исследователи психики, в том числе Юнг, считают делимость целого на четыре части архетипом. И действительно, четверка лежит в основе всего. Четыре стороны света, четыре времени года, четыре направления, четыре фазы Луны, четыре агрегатных состояния вещества, четыре всадника апокалипсиса и так далее. Основоположник медицины Гиппократ использовал идею о четырех стихиях в своем учении о человеке, где предложил соответствие стихий главным органам человеческого организма, что позволяло глубже понять природу болезней. Также он соотнес с четырьмя стихиями темперамент человека. Огонь – холерик, вода – меланхолик, воздух – сангвиник, земля – флегматик. Его классификация актуальна до сих пор. Символы четырех стихий присутствуют и в современных магических обрядах, в том числе в христианском богослужении. Огонь – свечи, воздух – воскурение фимиама, вода и земля – вино и хлеб во всех таинствах причастия. Религиозные соответствия четырем стихиям, символы четырех евангелистов, изображены на арканах колесо фортуны и мир. Концепция четырех стихий нашла отражение и в мастях младших арканов Таро. Самые древние из документально известных игральных колод – арабские карты Наиби, датируемые 12-13 веками, содержали четыре масти. Клюшки для игры в поло, чаши, мечи и монеты. В старинных европейских картах Таро масти младших арканов соответствуют Наиби, только клюшки превратились в посохи – жезлы. В Индии на игральных картах изображалась фигура четырехрукого Шивы, который держал кубок, меч, монету и жезл – символы четырех каст. Жрецы – брамины, цари, правители, воины – кшатрии, купцы и ремесленники – вайшьи, туземцы – шудры. Масти соотносятся со стихиями следующим образом. Огонь – жезлы, в некоторых колодах – мечи. Вода – кубки. Воздух – мечи, в некоторых колодах – жезлы. Земля – пентакли. Жезлы – это наши волевые импульсы, желания, намерения, амбиции. Эта масть отвечает за социальный статус, общественное признание и профессиональные достижения. Преобладание жезлов в раскладе говорит о том, что нам предстоит активная деятельность. Мы будем проявлять себя, бороться за свои позиции, что-то создавать, делать конкретные шаги к цели, разгребать завалы на работе. Кубки связаны с эмоциями и чувствами. Соответственно, они отвечают за наше душевное состояние, отношения и привязанности. Если в раскладе преобладают кубки, значит, рассматриваемая ситуация наполнена эмоциями. Важно помнить, что эмоции отражают наше отношение к событию, а не реальное положение вещей. Эта масть считается самой счастливой, хотя по ней мы можем превратить любое незначительное событие в драму и чувствовать себя глубоко несчастными. Мечи представляют ментальную сферу. мысли, взгляды и убеждения, которые формируют наше поведение. Это самая неблагоприятная масть. Недаром существует выражение «горе от ума». Преобладание мечей в раскладе предвещает препятствия, сложности, разрушения, конфликты. Пентакли – это материальная сфера, практическая деятельность и ее результаты, которые можно пощупать. Если в раскладе много пентаклей, на первый план выйдут вопросы, связанные с деньгами и имуществом. Пентакли – самая спокойная, стабильная и объективная масть. Она отражает реальное положение вещей, независимо от того, что мы думаем и чувствуем. В числовых арканах каждая масть развивается от туза до десятки. Туз – это чистая энергия, которая, постепенно уплотняясь, обретает материальное воплощение в десятке. В картах двора этот цикл повторяется, только на другом уровне.